Глава 46. Болезнь царя. Через 3 дня после союза с Францией. Чудеса случаются редко, но случаются же. Впрочем, к смерти Александра III это не относится. Никаких чудес, ибо кончина российского императора-миротворца во время его царствования не случилась ни одной европейской войны. Это результат тщательно продуманного заговора. И авторов его, как и в убийстве императора Павла, как и в натравливании Александра на Наполеона, как и во многих других преступлениях из русской истории, надо было бы искать на берегах Туманного Альбиона, а может и в Берлине. «Марсельеза и царь несовместимы», был убежден немецкий канцлер Бисмарк. Он глубоко заблуждался. Начавшееся в конце 80-х годов XIX века сближение России и Франции отвечало интересам обеих стран. Для Франции, униженной потерей Эльзаса и Лотарингии, это был единственный путь избежать новой войны с Германией. России же был необходим надежный союзник, ибо все прежние оказались предельно ненадежными. Идеологические разногласия? Да, в Париже покровительствовали русским, польским и всем остальным революционерам, борцам с самодержавием. А монархия в России, где за исполнение Марсельезы карали как за государственное преступление, на корню отвергала республиканские идеалы. Но вся эта идеологическая фанаберия была отставлена в сторону, когда встал вопрос о выживании двух стран – в раздираемой экономическими и пограничными противоречиями лоскутной Европе. 28 июля Александр III утвердил окончательную редакцию договора, и 15-27 августа 1891 года русско-французское политическое соглашение вступило в силу. Россия и Франция наконец-то стали двумя крыльями новой Европы – континента мира и сотрудничества. Свершилась мечта полуслепого провидца Кутузова. Александр III, могучий гигант, способный завязать в узел кочергу, разогнуть подкову и разорвать одним движением пальцев колоду карт, собирался жить долго. Заключать новые договора о сотрудничестве и взаимопомощи, строить во имя обеспечения мира новые союзы. Царь был уверен в себе и в своей державе, умен и расчетлив. Он настолько чувственно ощущал себя хозяином жизни, которую любил во всех ее ипостасях, что даже не подумал о подготовке наследника. Да и стоит ли об этом заботиться, когда тебе всего 48? Идеальный возраст для политика. Он даже не разрешал Нике, будущему царю Николаю II, присутствовать на заседаниях Государственного совета вплоть до 1893 года. Почему? «Не могу вам объяснить», – писала дочь императора, великая княгиня Ольга Александровна. Но промах был допущен. «Я знаю, папа не любил, чтобы государственные дела как-то мешали нашим семейным отношениям. Но ведь в конце концов Ники был его наследником. И какой страшной ценой пришлось платить за этот пробел? Конечно, мой отец, который всегда отличался богатырским здоровьем, не мог даже и представить себе, что конец его наступит так рано. Конечно, рано. И когда? Сравним некоторые даты. 23 декабря 1893 года, по старому стилю, 4 января 1894 года, по новому, была окончательно утверждена Франко-Российская военная конвенция. И через 3 дня, 7 января, опять же по новому стилю, император слег. Сразу после того, как весь мир услышал из Санкт-Петербурга и Парижа. Пока существует опасность натравливания англичанами немецкого рейха на Россию или Францию, пусть действует Франко-Русский союз. Александр не раз давал понять европейцам. Сотрудничать с вами, пожалуйста. Но втянуть себя в авантюру за чужие интересы, как неоднократно случалось на протяжении всего XIX века, Россия больше не даст. Он говорил, у России нет друзей, нашей огромности боятся. У России только 2 надежных союзника, ее армия и ее флот. Да, такая российская самостоятельность Европой не прощалась и до сих пор не прощается. Как-то за обедом в Зимнем дворце австрийский посол, выражая обеспокоенность своего правительства успехами русской политики на Балканах, угрожающе заявил, что Австрия готова мобилизовать 2-3 армейских корпуса. «Вот что я сделаю с вашими 3 мобилизованными корпусами», — сказал царь, взял серебряную вилку, связал ее в узел и положил на тарелку посла. Пока Александр III жил, невозможна была для России мировая война за чужие интересы. Пока он правил, была невозможна и русская революция, бессмысленная и беспощадная. «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Вот его фраза, ставшая афоризмом. Он, думающий не о заработках лондонских банкиров и берлинских промышленников, а о благосостоянии 130 миллионов российских подданных, должен был умереть, как когда-то его предки – Петр Великий, Павел I, Александр II. Император, о котором вельможи говорили, что он обладает воловьим здоровьем, зимой 1884 года заболел инфлюенцией, так тогда называли грипп. Но в конце января выздоровел и перестал следовать назначенному врачами режиму. Он вообще не любил эскулапов. Однако с августа царя начала мучить сильная поясничная боль. Медики определили нефрит и вдобавок к нему осложнение с сердцем. В наши дни Александра III легко бы спасли с помощью диализа, антивоспалительных средств и, конечно же, антибиотиков. Но в конце позапрошлого столетия нефрит был практически неизлечимым. Заметки на полях. Но мог ли грипп привести к нефриту? Вряд ли. Не случайно профессор медицины Вильгельм Грубе, близкий к государю-императору и высоко ценимый им, был уверен, что к проблемам с почками Александра III привел вовсе не грипп. Грубе винил во всем крушение императорского поезда в Борках 17 октября 1888 года. Царь оказался среди нескольких десятков пострадавших в тот день. На участке Харькова-Азовской, сегодня Южной, железной дороги, императорский поезд сошел с рельс под Харьковом. Несмотря на многочисленные человеческие жертвы и сильные повреждения подвижного состава, в том числе и царского вагона, сам император Александр III и члены его семьи не пострадали, отделались синяками, царапинами и испугом. Утверждают, что Александр III, обладавший недюжинной силой и способный поднять лошадь, держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков. Видимых травм монарх тогда не получил, но с того времени еще долго испытывал боль в правом бедре и в пояснице. Следствие по делу катастрофы пришло к выводу, что виной всему были некачественно уложенные железнодорожные пути, неисправности вагонов и повышенная скорость локомотивов. Впрочем, непосредственная причина аварии так и не была названа, и царь предпочел дело тихо закрыть, чтобы никого из официальных лиц не наказывать. Император, прирожденный дипломат и уравновешенный, уверенный в своих силах атлет, выбрал такое решение, которое не создавало бы в российском обществе атмосферу тревожности. Ведь Александру III следователи докладывали и о другой, не менее, а может быть и более вероятной версии инцидента, произошедшего под Харьковом, о том, что крушение эшелона вызвал взрыв бомбы. Ее якобы заложил один из помощников повара императорского поезда. Разместив бомбу с часовым механизмом в вагоне столовой и подгадав момент теракта ровнёхонько ко времени завтрака царской семьи, киллер сошел с поезда на полустанке перед взрывом и скрылся. Поставив адскую машину над осью вагона рядом со столовой, он покинул поезд, что и выяснилось после крушения, когда стали проверять, все ли на месте и нет ли кого-нибудь под вагонами. Напишет в своих мемуарах генерал Владимир Сухомлинов, военный министр России в 1909-1915 годах. Куда злоумышленник ушел? За границу. Так сыщики рапортовали царю. И вот вопрос. Был ли террорист связан с революционными организациями в России, скажем, с Народной волей, еще не до конца разгромленной охранкой? Это вроде бы первое, что приходит на ум в данной ситуации. Или злоумышленник выполнял заказ одной из иностранных спецслужб? Ведь подлый поваренок не растворился на необъятных российских просторах, а ловко утек по отлаженным каналам за кордон. Бомба, впрочем, императора-гиганта не взяла, как некогда его отца Александра II, и недругам России оставалось уповать только на яд. Германский кайзер, внук недавнего победителя Франции, отобравшего у нее Эльзас и Лотарингию, не отличался хрестоматийной немецкой сентиментальностью и к российской родне относился с нескрываемым цинизмом, припудренным великосветским щебетом. Непреложный факт. Вильгельм II гордился передовой немецкой химической промышленностью и дорожил достижениями ее специалистов в изготовлении отравляющих веществ, которым он лично руководил. Умер российский император 20 октября 1894 года в Крыму, в своем дворце в Ливадии. Проболел почти весь год, слабее с каждым днем. Врачи вынесут вердикт. Сначала простуда, а потом хронический нефрит с поражением сердца и сосудов. Болезнь почек. Возможно, возможно. Но слишком уж много получается злых, двусмысленных совпадений. Особенно, когда смертельная болезнь забирает в свои холодные объятия мощнейший организм через 3 дня после ратификации императором Александром III и президентом Сади Карно исторического союза между Россией и Францией. Сенсационного союза между абсолютной монархией и демократической республикой, еще совсем недавно казавшегося большинству смертных совершенно невозможным. Особенно после многолетних наполеоновских баталий и не столь давней кровавой Крымской. Во Франции ее звали Восточной войны. Этот альянс, однако, определил международно-политическую конфигурацию всего 20-го столетия. И Александру III пришлось сполна отвечать за смелость продиктовать континенту свою волю. Известный французский писатель Альфред де Виньи справедливо считал, что, говоря о монархах, люди обычно оспаривают их рождение и смерть и не признают, что первое было легитимным, а второе – естественным. Все равно я уверен, история странной гибели императора, прозванного Александром Миротворцем, еще ждет своих честных исследователей, а значит и своей разгадки. К власти же в России после трагедии с Александром III пришел его старший сын, слабовольный, недалекий, неуверенный в себе Николай II. К чему это привело Россию, а затем и почти весь мир, известно каждому. Яд коммунизма оказался куда как страшнее мышьяка и цикуты.